Неделю я сидел на голодном пайке. Расти кормил меня в долг в два раза в день, но на сигареты денег не давал. Госпожа Миллард согласилась подождать с квартплатой, когда я пообещал ей уплатить на следующей неделе с процентами. Так или иначе, я перебился до получки, но меня не отпускала мысль о Риме. Я сказал себе, что если когда-нибудь увижу ее, я сделаю так, что она меня запомнит. Было досадно, что не удалось стать менеджером, но через пару недель я забыл о ней, и мое бесцветное существование вошло в привычную колею. Как раз через месяц после того, как она сбежала с моими деньгами, Расти спросил меня, не съезжу ли я в Голливуд за новой неоновой вывеской, которую он заказал для своего бара. Он сказал, что даст мне свою машину и подкинет пару долларов за труды. От нечего делать я поехал. Получив вывеску, я сунул ее в багажник потрепанного Олдсмобиля, а затем поколесил в свое удовольствие вокруг киностудий. Я увидел Риму у входа в Парамаунт в тот момент, когда она припиралась с вахтером. Я сразу же узнал ее по серебристым волосам. Она была в черных джинсах в обтяжку, в красной блузке и красных балетках. Вид у нее был запущенный и неопрятный. Я поставил свой драндулет на свободное место между Бьюиком и Кадиллаком и направился к ней через дорогу. Тем временем вахтер ушел в свое помещение и захлопнул перед ней дверь. Она повернулась и пошла мне навстречу, не замечая меня. Я стоял на месте и ждал. Она почти наткнулась на меня и не сразу узнала, потому что в глазах ее мелькнула растерянность и краска бросилась в лицо. Она кинула вороватый взгляд по сторонам, но бежать было некуда, и она решила взять наглостью. «Привет», — сказал я. «Долго же я тебя искал?» «Привет». На всякий случай я чуть подвинулся вперед, чтобы схватить ее, если она вздумает дать тягу. «Ты должна мне $30», — сказал я, одарив ее улыбкой. «Прикажешь понимать как шутку?» Ее васильковые глаза упорно избегали моего взгляда. «$30 за что?» «$30, которые ты у меня украла», — сказал я. «Давай, детка, уладим это дело сами, а то придется идти в полицию, и тогда пусть они разбираются». «Я ничего у тебя не украла. За мной $0.50, и ни цента больше». Я сомкнул пальцы вокруг ее тонкой руки. «Пойдем», — сказал я. «Не устраивай сцену, все равно не выпущу. В полиции скажут, кто из нас врет». Она сделала слабую попытку вырваться, но мои пальцы, сдавившие ей руку, должно быть, убедили ее в том, что у нее нет никаких шансов, потому что она неожиданно пожала плечами и пошла со мной к Олдсмобилю. Я втолкнул ее на переднее сиденье и сел рядом. Когда я включил газ, она спросила с неожиданной ноткой интереса в голосе. «Это твоя?» «Нет, детка, мне дали ее на время. Я все так же беден и все так же хочу вытрясти из тебя свои деньги. А ты как поживаешь с тех пор, как мы виделись последний раз?» Она сморщила нос и вжалась в сиденье. «Так себе, я совсем без денег». «Ничего, небольшая отсидка пойдет тебе на пользу. По крайней мере, в тюрьме кормят за даром». «Не отправишь же ты меня в тюрьму?» «Верно, не отправлю, если ты вернешь мои $30». «Вот досада!» Она повернулась ко мне, повела плечами и положила ладонь на мою руку. «Я только что должна была получить деньги. Я верну тебе, даю честное слово». «Зачем мне твое слово? Ты мне деньги давай». «Сейчас у меня нет, я их истратила». «Дай-ка свою сумочку». Она проворно прикрыла рукой маленькую потрепанную сумочку. «Нет». Я свернул к тротуару и остановился. «Ты слышала, что я сказал? Дай мне сумку, или я доставлю тебя в ближайший полицейский участок». Она сверкнула на меня своими васильковыми глазами. «Отстань! Нет у меня никаких денег. Я все их истратила». «Послушай, детка, меня это мало интересует. Дай мне свою сумку, иначе будешь разговаривать с полицией». «Ты еще пожалеешь», — сказала она. «Так и знай, я тебе это припомню». «А мне наплевать, припомнишь ты или забудешь. Давай свою сумку». Она швырнула свою потрепанную сумочку мне на колени. Я открыл ее. Там было $5.08, пачка сигарет, дверной ключ и грязный носовой платок. Я переложил деньги к себе в карман, а сумочку закрыл и бросил ей обратно. Она схватила ее и глухо проронила. «Этого я тебе никогда не забуду». «Вот и прекрасно. Значит, больше не будешь меня обкрадывать. Где ты живешь?» У нее было каменное лицо, когда она зло ответила. «Меблированные комнаты. Отсюда недалеко. Вот туда мы и поедем». Она угрюмо подсказывала дорогу, и я подъехал к дому, еще более грязному и еще более ветхому, чем тот, в котором я жил. «Ты будешь жить со мной, детка», — сказал я ей. «Ты заработаешь деньги пением и отдашь мне то, что украла. С этого момента я становлюсь твоим агентом, и ты будешь платить мне 10% с того, что заработаешь. Мы все это зафиксируем в письменном виде, а для начала ты уложишься и уедешь отсюда». «Я никогда не смогу зарабатывать пением». «Предоставь это мне. Будешь делать то, что я тебе скажу, или отправишься в тюрьму. Выбирай сама, что тебе нравится, только побыстрее». «Почему ты не оставишь меня в покое? Говорю тебе, я ничего не заработаю пением». «Так куда ты едешь, со мной или в тюрьму?» Она посмотрела на меня долгим взглядом, полным жгучей ненависти. Но это меня нисколько не трогало. Она была в моих руках и могла ненавидеть меня сколько угодно. Она вернет мне мои деньги. Пожав плечами, она сказала: «Ладно, я поеду с тобой». Сборы не заняли у нее много времени. Мне пришлось расстаться с 4 из взятых у нее $5, чтобы уплатить за комнату. Затем я привез ее домой. Ее прежняя комната все еще была свободна, и она вновь ее заняла. Пока она устраивалась, я написал соглашение с множеством бессмысленных, но внушительных юридических терминов, которое делало меня ее агентом на условиях 10% комиссионных, и принес его к ней в комнату. «Подпиши вот здесь», — сказал я, указывая на пунктирную линию. «Я ничего не стану подписывать», — заявила она с мрачным видом. «Подписывай, или прогуляемся до участка». Опять в ее глазах вспыхнула жгучая ненависть, но она поставила свою подпись. «Хорошо», — сказал я, пряча бумагу в карман. «Сегодня вечером мы пойдем в Голубую розу, и ты будешь петь. Ты будешь петь так, как никогда еще не пела, и ты получишь работу за $75 в неделю. Я беру 10% и $30, которые ты мне должна. Теперь, детка, ты работаешь вначале на меня, а потом на себя». «Я ничего не заработаю, вот увидишь». «А в чем дело?» Я посмотрел на нее. «С таким голосом ты могла бы нажить состояние». Она зажгла сигарету и глубоко затянулась. Потом как-то разом обмякла и тяжело опустилась на стул, словно бы у нее растаял позвоночник. «Ладно, как хочешь. Что ты наденешь?» Она явно через силу встала и открыла шкаф. У нее было только одно платье, да и то не ахти какое, но я знал, что в Голубой розе не любят яркого света, поэтому на худой конец и оно сойдет. Должно сойти. «Не могла бы я что-нибудь поесть?» — спросила она, снова плюхаясь на стул. «Я целый день ничего не ела». «Ты только и думаешь, что о еде. Поешь после того, как получишь работу, и не раньше. Куда ты дела те деньги, которые украла у меня?» «Я жила на них». Ее лицо снова помрачнело. «А ты думаешь, как я жила весь этот месяц?» «Ты что, никогда не работаешь?» «Когда могу, работаю». Я задал ей вопрос, который занимал меня с тех пор, как я ее встретил. «Как ты связалась с этим наркоманом Уилбором?» «У него были деньги. Он не был таким скрягой, как ты». Я сел на кровать. «А где он взял их?» «Откуда я знаю? Я у него не спрашивала. Одно время у него был Паккард. Если бы не передряги с полицией, мы бы до сих пор в нем ездили». «А когда он попал в беду, ты смылась?» Она запустила руку под блузку и поправила лифчик. «Ну и что? Его разыскивала полиция, а я-то при чем?» «Это было в Нью-Йорке?» «Да». «А как ты приехала сюда? На какие деньги?» Она спрятала глаза. «У меня было кое-что. Тебе-то какое дело?» «А такое, что ты наверняка прикарманила его деньги, как и мои». «Можешь думать что угодно», — сказала она равнодушным тоном. «Что ты собираешься петь сегодня вечером?» «Ну, для начала пойдет душой и телом. А на бис?» «С чего ты взял, что придется петь на бис?» — спросила она, вновь помрачнев. Я с трудом подавил в себе желание влепить ей пощечину. «Давай что-нибудь старое. Ты знаешь, не могу не любить его». «Да». Это было как раз то, что требовалось. Если она споет это своим громким, серебристым голосом, они просто обалдеют. «Отлично». Я взглянул на часы. Было начало восьмого. «Я скоро вернусь. Переоденься. Увидимся через час». Я подошел к двери и взял ключ. «На тот случай, детка, если тебе вздумается сбежать, я тебя запру». «Я не сбегу». «Вот об этом я и позабочусь». Выйдя из комнаты, я закрыл за собой дверь и запер ее на ключ. Я вручил Расти неоновую вывеску и сказал ему, что вечером меня не будет. Он посмотрел на меня и озадаченно почесал в затылке. «Послушай, Джефф, я давно хотел с тобой потолковать. Твою игру на пианино здесь не ценят. Я не могу платить тебе $30 в неделю. Послушай, будь благоразумным и поезжай домой. Та жизнь, которую ты здесь ведешь, совсем не для тебя. В любом случае, я не могу тебя больше содержать. Я покупаю музыкальный автомат. Это твоя последняя неделя». Я улыбнулся ему. «Все правильно, Расти. Я знаю, ты желаешь мне добра, но я не поеду домой. В следующий раз, когда ты меня увидишь, я буду сидеть в Кадиллаке». Меня не тревожило, что я лишился $30 в неделю. Наверняка через несколько недель Рима будет при деньгах. С таким голосом она не может дать промашку, я был уверен в этом. Я позвонил Вилли Флойду и сказал ему, что приведу Риму на прослушивание примерно в 9:30. Он согласился, но в его голосе не было энтузиазма. После этого я вернулся домой. Отперев дверь Риминой комнаты и заглянув внутрь, я увидел ее спящей на кровати. Времени еще хватало, поэтому я не стал ее будить. Пройдя в свою комнату, я побрился и переменил сорочку. Потом достал из шкафа свой смокинг, который пришлось почистить и погладить. Он доживал свои последние дни, но надо было обходиться тем, что есть, пока не появятся деньги, чтобы купить другой. Без четверти 9 я вошел к ней в комнату и разбудил ее. «Ну-ка, шевелись, Примадонна», — сказал я, — «в твоем распоряжении 30 минут». Она выглядела очень вялой, и я видел, что ей стоило больших усилий подняться с кровати. «Может быть, она действительно голодна», — подумал я. «Нельзя ожидать от нее хорошего исполнения, если она чувствует себя так же скверно, как выглядит». «Я пошлю Кэрри за сэндвичем», — сказал я. «Она успеет принести его, пока ты оденешься». «Как хочешь». Ее безразличие начало меня беспокоить. Когда она начала стягивать с себя джинсы, я вышел из комнаты, спустился с Кэрри, которая сидела на свежем воздухе у входа, и попросил ее принести мне сэндвич с цыпленком. Она вернулась минут через 10 с бумажным пакетом, и я отнес его к Риме в комнату. Она была уже в платье и сидела перед замызганным зеркалом. Я бросил пакет ей на колени, но она с гримасой смахнула его на пол. «Не нужно мне этого!» «Какого черта?» Я схватил ее за руки, поднял со стула и основательно встряхнул. «Ну-ка, брось валять дурака! Тебе петь сегодня вечером! Нельзя упускать такого шанса! Давай ешь этот чертов сэндвич! Ты же все время скулила, что умираешь от голода! Вот и ешь!» Она подняла пакет, вынула сэндвич и начала откусывать маленькие кусочки, но как только добралась до начинки, быстро отложила его в сторону. «Я больше не могу, меня вырвет!» Я съел сэндвич сам. «Ты мне надоела», — сказал я с набитым ртом. «Иногда мне кажется, что лучше бы я тебя вообще не встречал». «Ну ладно, пошли. Я сказал Вилли, что мы будем у него в 9:30». Все еще продолжая жевать, я отступил на шаг и посмотрел на нее. Она походила на призрак, бледная, как мел, синяки под глазами, но даже это не мешало ей выглядеть интересной и пикантной. Мы спустились по лестнице и вышли на улицу. Вечер был жаркий, но когда она случайно прикоснулась ко мне, я почувствовал, что она вся дрожит. «Тебе что, холодно?» — спросил я. «Что с тобой?» «Ничего». Неожиданно она громко чихнула. «Прекрати немедленно!» — заорал я. «Ты должна петь сегодня вечером». «Я сделаю все, что скажешь». Она уже стояла у меня поперек горла, но я не переставал думать о ее голосе. Если она расчихается у Вилли Флойда, он пошлет ее ко всем чертям. Мы сели на трамвай и доехали до 10-й улицы. В трамвайной давке ее притиснули ко мне, и время от времени я чувствовал, как ее легкое тело сотрясает дрожь. Она начала меня беспокоить. «Ты что, нездорова?» — спросил я ее. «Надеюсь, петь-то ты сможешь?» «Я здорова. Оставь меня в покое». Ночной клуб «Голубая роза» был набит до отказа обычной прожженной публикой, состоящей из почти преуспевающих и почти честных дельцов, почти красивых шлюх, мелкой актерской сошки из голливудских киностудий и горстки гангстеров на вечернем отдыхе. Оркестр исполнял легкую мелодию в ритме свинга. В невыносимой духоте метались взмокшие от пота официанты. Я шел за Римой, подталкивая ее в спину, пока мы не уперлись в кабинет Вилли. Я постучался, открыл дверь и следом за ней вошел внутрь. Вилли сидел, задрав ноги на стол и полировал ногти. Он вскинул глаза и нахмурился. «Привет, Вилли», — сказал я. «Вот и мы. Разреши познакомить тебя с Римой Маршалл». Он кивнул, затем смерил ее своими маленькими глазками и поморщился. «Когда наш выход?» — спросил я. Он пожал плечами. «Мне все равно, хоть сейчас». Он спустил ноги на пол. «Ты уверен, что она подойдет? На вид ничего особенного». Неожиданно в наш разговор вмешалась Рима. «Я не напрашивалась». «Помолчи», — сказал я. «Предоставь это дело мне». «А Вилли, я сказал». «Зря зубоскалишь. За это она будет стоить тебе сотню в неделю». «Да ну! Я даже не представляю, кем она должна быть, чтобы заставить меня выложить такие деньги. Ну ладно, давай послушаем, что она умеет». Мы вышли в ресторан и стояли в полумраке, пока не кончил играть оркестр. Затем Вилли поднялся на эстраду, отправил ребят отдыхать и объявил Риму. Он и не стал ее особенно рекламировать. Есть, мол, маленькая девочка, которая хотела бы спеть пару песенок. Затем он махнул нам рукой, и мы поднялись на эстраду. «Не стесняйся петь громко», — сказал я Риме, садясь за пианино. Большинство публики даже не потрудилось прекратить разговоры. Никто ее не поприветствовал. Меня это не трогало. Как только она раскроет рот, этот поток серебристого звука быстро заставит их прикусить языки. Вилли стоял рядом со мной, с хмурым видом, не спуская с нее глаз. Он был явно чем-то обеспокоен. Рима стояла у пианино и равнодушно смотрела в прокуренный полумрак. Она казалась совершенно невозмутимой. Я начал играть, не выпуская ее из виду. Она вступила точка в точку и первые 6-7 тактов исполнила как профессиональная певица. Был звук, был ритм, голос лился чистым серебром. А потом все пошло в кривь и в кось. Лицо у нее вытянулось, голос сел. Она оборвала пение и начала чихать. Согнувшись и закрыв руками лицо, она чихала и тряслась всем телом. В наступившей мертвой тишине слышалось только ее чихание. Затем она утонула в шуме голосов. Я перестал играть, по спине у меня побежали мурашки. Я слышал, как Вилли орал благим матом. «Забирай отсюда эту наркоманку! Какого дьявола ты ее сюда приволок? Чтобы духу ее здесь не было! Ты меня слышишь? Забирай отсюда эту чертову наркоманку!»